Глава 17. Беспокойный день. Пятницу, то есть на другой день после проклятого сеанса, весь наличный состав служащих в ЭИТЭ сидел на подоконниках окон, выходящих на садовую, и смотрел на то, что делается под стеной в ЭИТЭ. А под этой стеной в два ряда лепилась многотысячная очередь, хвост которой находился на Кудринской площади. В голове этой очереди стояло примерно два десятка хорошо известных в театральной Москве барышников. Очередь держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе черной магии. Эти же рассказы привели в величайшее смущение бухгалтера Василия Степановича Ласточкина, который накануне на спектакле не был. Капельдинеры рассказывали бог знает что, в том числе, как после окончания некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице и прочее в том же роде. Скромный, тихий бухгалтер только моргал глазами, слушая россказни обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что же ему предпринять. А между тем предпринимать нужно было что-то. И именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде ВРИТЭ. К 10 часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи до милиции. И с удивительной быстротой были присланы как пешие, так и конные наряды. Однако стоящая в порядке змея длиною в километр сама по себе уже представляла великий соблазн и приводила граждан на Садовый в полное изумление. С самого раннего утра начали звонить и звонили непрерывно телефоны в кабинете Лиходеева, Римского и Варенухи. Василий Степанович сперва отвечал что-то, но потом вовсе перестал отвечать, потому что на вопросы, где Лиходеев, Варенуха и Римский, отвечать было решительно нечего. Сперва пробовали отделаться словами типа «Лиходеев на квартире», а из города отвечали, что они звонили на квартиру и что квартира говорит, что Лиходеев в ВРИТЭ. Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского. Ей посоветовали звонить его жене, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена, и что Римского нигде нет. Начиналась какая-то чепуха. Уборщица уже всем рассказывала, что, явившись в кабинет финдиректора утром убирать, она увидела, что дверь настежь, лампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на полу, и никого нету. В 11 часу ворвалась в ЭИТЭ мадам Римская. Василий Степанович совершенно растерялся и не знал, что ей посоветовать. А в половине 11 явилась милиция. Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело? Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича. Пришлось называть вещи своими именами и признаться в том, что администрация в ЭИТЭ пропала и находится неизвестно где. Рыдающую мадам Римскую, сколько можно успокоив, отправили домой. Служащих попросили отправиться к своим местам и заняться делом. И через короткое время в здание ВРИТЭ появилось следствие. В сопровождении остроухой, мускулистой цвета папиросного пепла, собаки с чрезвычайно умными глазами. Среди служащих в ЭИТЭ тотчас разнеслось шушуканье о том, что пес никто другой, как знаменитый туз Бубен. И точно, это был он. Поведение его изумило всех. Лишь только Тузбубен вбежал в кабинет финдиректора, он зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, затем лег на брюхо и с каким-то выражением тоски и в то же время ярости в глазах пополз к разбитому окну. Преодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл. Он не хотел уходить с окна, рычал и вздрагивал, и порывался прыгнуть вниз. Пса вывели из кабинета и пустили его в вестибюль, откуда он вышел через парадный ход на улицу и привел следовавших за ним к таксомоторной стоянке. Возле нее он след, по которому шел, потерял. После этого Тузбубен увезли. Следствие расположилось в кабинете Варенухи, куда и стало по очереди вызывать тех служащих Варите, которые были свидетелями вчерашних происшествий. Нужно сказать, что следствию на каждом шагу приходилось преодолевать непредвиденные трудности. Ниточка, то и дело, рвалась в руках. Афиши-то были? Были, но за ночь их заклеили новыми, и теперь нет ни одной хоть убей. Откуда взялся этот маг-то самый? А кто же его знает? Стало быть, с ним заключали договор. Надо полагать. А ежели заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию. Все непременно. Так где же он? Так нету. Ни в папках о бухгалтерии, ни у финдиректора, ни Лиходеева, ни у Варенухи никаких следов договора нет. А как фамилия этого мага? Так меня вчера не было, я не знаю. Кажись, Воланд. Может быть, и не Воланд. А может, и не Воланд. А может, и Фаланд. Так, ясно. Выяснилось, что в бюро иностранцев ни о каком Воланде, а равно также и Фаланде, маги, ровно ничего не слыхали. Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился на квартире у Лиходеева. На квартире, конечно, тотчас побывали. Никакого мага там не оказалось и вообще никого не было. Выходило что-то совершенно несусветимое. Пропала вся головка администрации. Вчера был странный скандальный сеанс, а кто его производил и по чьему наущению – неизвестно. А дело тем временем шло к полудню, когда должна была открываться касса. Но об этом, конечно, не могло быть и разговора. На дверях Варьете тут же был вывешен громадный кусок картона с надписью «Сегодняшний спектакль отменяется». В очереди началось волнение, начиная с ее головы, но поволновавшись, она все-таки стала разрушаться, и через час примерно от нее не осталось и следа. Следствие отбыло для того, чтобы продолжить свою работу в другом месте. Служащих отпустили, оставив только дежурных, и двери в Варьете заперли. Бухгалтеру Василию Степановичу срочно предстояло выполнить две задачи. Во-первых, съездить в комиссию зрелищ и увеселений облегченного типа с докладом о вчерашних происшествиях, а во-вторых, побывать в финзрелищном секторе для того, чтобы сдать вчерашнюю кассу – 21 711 рублей. Аккуратный и исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился, конечно, не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке. Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь. Пораженный этим обстоятельством, бухгалтер долгое время стоял столбом, соображая, что бы это значило. Минуту через три подкатила пустая машина, и лицо шофера сразу перекосилось. Лишь только он увидел пассажира. Машина свободна. Деньги покажите. Вот, червонец. Не поеду. Я извиняюсь. Трешки есть? Вот две. Садитесь, вам куда? В Оганьковский переулок. Поехали. Что, сдачи, что ли, нету? Да полный карман сдачи. Третий случай со мной сегодня. Да и с другими тоже было. Дает какой-то сукин сын червонец. Я ему сдача 4,50. Вылез, сволочь. Минут через пять смотрю вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки. Ёхана бывай. Другой на Зубовской. Червонец. Даю сдачи 3 рубля. Ушел. Я полез кошелек оттуда. Пчела тяп за палец, ах ты, ёханы бабай. Вчера в этом варьете какая-то гадюка, фокусник, сеанс с червонцами сделал. Ну, попадется он мне, ёханый бабай. Бухгалтер обомлел, съежился и сделал такой вид, как будто и самое слово «варьете» он слышал впервые. Ну и ну. Приехав куда нужно, расплатившись благополучно, бухгалтер вошел в здание и устремился по коридору туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и с вытаращенными глазами. Нету, нету, нету, милые мои! Пиджак и штаны тут, а в пиджаке ничего нету! Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру заведующий первым сектором комиссии, но был он в таком состоянии, что бухгалтера не узнал и скрылся бесследно. Потрясенный всем этим, бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился. Из-за закрытой двери доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. «Распекает он, что ли, кого?» – подумал сметенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое. В кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины кабинета, личный секретарь, красавица Анна Ричардовна. Весь подбородок ее был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц черные потоки раскисшей краски. «Слава Богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, Василий Степанович, все предали! Идемте, идемте к нему! Я не знаю, что делать! Идемте в кабинет!» Попав в кабинет, бухгалтер первым долгом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И, надо сказать, было отчего. За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо. Но над воротником не было ни шеи, ни головы, ровно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. «В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю». «Видите? Видите, Василий Степанович? Нету его! Нету! Верните его! Верните!» Тут в дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл при этом поднять портфель. «Я всегда его останавливала, когда он чертыхался. Вот и дочертыхался! Проша, Прошенька, где вы?» «Кто вам тут Проша?» «Не узнает! Меня не узнает!» «Прошу не рыдать в кабинете!» «Не могу! Не могу видеть этого! Нет, не могу!» «Вообразите, сижу, и входит кот, черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему: брысь! Он вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, говорит: это что же вы, гражданочка, посетителям брысь кричите? И прямо шасть к Прохору Петровичу! Я, конечно, за ним кричу: вы с ума сошли! А он, наглец, прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло! Ну, тот... Он добрейшей души человек, но нервный. Вспылил, не спорю, нервозный человек. Работает, как вол, вспылил. Вы чего, говорит, без доклада влезаете? А тот нахал, вообразите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь: я, говорит, к вам по дельцу пришел потолковать. Прохор Петрович вспылил опять-таки: я занят. А тот, подумайте только, отвечает: и чем вы не заняты, а? Ну, тут уж, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло. И он вскричал: да что же это такое? Вывести его вон! Черти б меня взяли! А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: черти чтоб взяли! А что ж, это можно! этого с кошачьей мордой и сидит костюм и пишет, с ума сойти, по телефону говорит, костюм, все разбежались, как зайцы. Помогите, Василий Степанович! Бухгалтер только стоял и трясся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой входила милиция в числе двух человек. Давайте не будем рыдать, гражданка. А бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, выскочил из секретарской и через минуту уже был на свежем воздухе. Да не наш ли это котик? И, не добившись толку в комиссии, добросовестный бухгалтер решил побывать в филиале ее. Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами вестибюля. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню. А в это время и сверху, и снизу, и с боков, из всех отделов филиала сыпался телефонный звон, по крайней мере, 20 надрывающихся аппаратов. Вот опять. Славное море, священный Байкал. Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней. Гей, баргузин, пошевеливай. К голосу курьера присоединились дальние голоса. Хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. Славен корабля мулевая бочка. Слезы текли по лицу девицы. Она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собой, и она пела на октаву выше курьера. Молодцу плыть недалечко. Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно. Как будто весь хор стоял, не спуская глаз с невидимого режиссера. Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло, опять-таки, как будто по жезлу дирижер. Курьер тихо выругался и скрылся. Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата. А с ним был милиционер. Держите себя в руках, перестаньте петь. Доктор, примите меня, умоляю. Перестаньте петь. Идите ли, доктор, у нас случай массового какого-то гипноза. Так вот необходимо... Шилка и нерчин. Дурак, замолчи. Держите себя в руках. Секретарь и сам бы отдал что угодно, чтобы перестать петь. Да перестать-то он не мог. И вместе с хором донес до слуха прохожих в переулке весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь и пуля стрелков не догнала. Лишь только куплет кончился, девица первая получила порцию валерьяновки, а затем врач побежал за секретарем, чтобы тот напоил и других. Простите, гражданочка, к вам черный кот не заходил? Какой там кот? Осел у нас в филиале сидит, осел! Валя, помолчи! Услышит, я все расскажу. Заведующий городским филиалом, конец разваливший облегченные развлечения, страдал манией организации всякого рода кружков. Ну, очки втирал начальству. В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понг и кружок верховой езды. А к лету угрожал организации кружка гребли на пресных водах и кружка альпинистов. И вот сегодня в обеденный перерыв ходит он, заведующий... И ведет под руку какого-то сукиного сына, неизвестно откуда взявшегося, в клетчатых брючонках, в треснутом пенсне, и рожа такая совершенно невозможная. И тут же отрекомендовал его всем обедающим в столовой филиала, как видно, специалиста по организации хоровых кружков. Мы помрачнели, но заведующий тут же призвал всех к бодрости, а специалист и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пения берет самую малость. А пользы от этого пения, между прочим, целый вагон. Ну, конечно, первыми выскочили Фанов и Косарчук, известнейшие филиальские подхалимы, и объявили, что записываются.